Глава вторая. В тот же день, без четверти пять, я находился на совещании в кухне Люси Велден на западной 11-й улице. Я стоял, опираясь на холодильник, и держал стакан молока. Миссис Вера Доуд, кухарка, которая, судя по ее габаритам, съедала все, что готовила, сидела на стуле. Это она снизошла к моей просьбе о молоке. Мисс Мэри Фолдс, служанка в форменном платье, была, несомненно, весьма привлекательна лет 10 назад, но и теперь еще не оскорбляла глаз. Она стояла напротив меня спиной к раковине. «Нуждаюсь в помощи», — сказал я и отпил молоко. Я не пренебрег разговором с Люси Велден перед ленчем, но нет необходимости вспоминать обо всем, что я записал. Приведу лишь некоторые записи, которые я сделал с ее слов. Нет ни одного человека, который ненавидел бы ее или имел повод, чтобы подстроить грязную шутку, обременить подкидышем. Ее отец и мать были на Гавайях, остановились там во время кругосветного путешествия. Ее женатый брат жил в Бостоне, а замужняя сестра в Вашингтоне. Ее лучшая подруга Лена Гютри, которой она показывала записку, двумя другими были доктор и адвокат, считала, что ребенок похож на Ричарда Велдена, но у Люси было свое мнение. Она не собиралась давать младенцу имя, пока окончательно не решится его оставить. Может быть, она назовет его Моисеем, ибо никто до сих пор не знал, кто был отцом Моисея. При этом она улыбнулась. Ну, и так далее. Я узнал имена пяти гостей, которые были на уикенде в доме Хафта в Вестпорте 20 мая. Еще я вытянул из нее имена четырех женщин, с которыми ее муж мог иметь связь в апреле прошлого года. И еще дюжины мужчин, которые могли знать о развлечениях Дика больше, чем его вдова. Троих я отметил особо. Лео Бингхэм, продюсер на телевидении, владелец ТВ-компании. Вилли Крэг, литературный агент, и Юлиан Хафт, издатель, глава Парфенон Пресс. Этого вполне достаточно для начала. А сейчас я проводил совещание с миссис Доуд и мисс Фолдс на кухне, потому что с людьми гораздо легче говорить там, где они привыкли разговаривать. Когда я сказал, что нуждаюсь в помощи, миссис Доуд прищурилась, а мисс Фолдс взглянула на меня скептически. «Речь идет о ребенке», — сказал я и сделал глоток молока. Миссис Велден показала его мне наверху. Мне он показался слишком толстым, даже заплывшим жирком, а его нос как пуговка. Правда, не забывайте, что я всего-навсего мужчина. Мисс Фолдс скрестила руки на груди. Миссис Доуд сказала, ребенок вполне нормально развит. Я полагаю, что так оно и есть. Скорее всего, тот, кто его положил в вестибюле, рассчитывал, что миссис Велден оставит его у себя. Неизвестно, сделает она так или нет, но она ведь просто хочет знать, откуда он взялся, и для этого наняла детектива. Его зовут Нира Вульф. Может, вы о нем слыхали? «Он с телевидения?» – спросила мисс Фолдс. «Не будь дурой», – сказала миссис Доуд. «Как же он может быть оттуда? Он настоящий сыщик». Она обратилась ко мне. «Я слыхала о нем. И о вас. Ваша фотография была в газете около года назад. Я запамятовала ваше имя». Нет, мне следовало бы сразу вспомнить, когда миссис Велден объявила «Гудвин». «Вы Арчи Гудвин. У меня хорошая память на имена и лица». «Хорошо», — сказал я и отпил молока. «Именно потому, что я детектив, я нуждаюсь в вашей помощи. О чем я должен подумать в нашем случае? О том, что есть какая-то причина, по которой ребенок был подкинут в этот дом, а не в какой-нибудь иной. Какая же может быть причина?» Первой может быть то, что некто живет в этом доме и хочет, чтобы ребенок был рядом. Поэтому Нира Вульф спросил вашу хозяйку, не могла ли одна из женщин, что живет здесь, родить 4 месяца назад. Они запротестовали, но я успокоил их. «Теперь вам понятно», — сказал я, не повышая голоса, — «почему я нуждаюсь в вашей помощи? Я ведь рассказал вам, что детектив задал естественный вопрос, а вы сразу вспыхнули. Но попытайтесь на миг вообразить себя в роли детективов». Миссис Велден ответила, что ни одна из вас не могла родить 4 месяца назад. Разумеется, детективы задают следующий вопрос. «Может, у одной из вас есть родственница, скажем, сестра, которая родила малыша, но не имеет средств его воспитывать? Ответить на этот вопрос труднее. Нам, детективам, придется попотеть. Придется разыскивать ваших родственников и друзей, мучить их вопросами, и это будет стоить кучу денег и времени. Но я ответ получу, не сомневайтесь. «Вы можете его получить, не выходя отсюда», — сказала миссис Доут. «Уверен», — я кивнул, — «мне это и требуется». «Суть в том, что вы не должны обижаться на миссис Уэлден за то, что она попросила вас побеседовать со мной. Если вы наняли детектива, вы должны дать ему возможность поработать. Если одна из вас знает, откуда взялся ребенок и хочет, чтобы он был обеспечен, прямо скажите об этом». Если даже миссис Уэлден не оставит его у себя, то она устроит его в хороший дом. И все, что не подлежит разглашению, останется между нами. В противном случае я начну трясти ваших родственников и знакомых. «Моих трясти не обязательно», — заявила миссис Доут. «И моих», — присоединилась к ней мисс Фолтс. «Я и сам предполагал, что в этом нет необходимости». Конечно, не всегда получишь правдивый ответ, глядя и оценивая выражение лица, но иногда можно, чем я и воспользовался. Так вот, выражение лиц этих особ ясно дало понять, что их не занимает проблема принять предложение миссис Уэлден или позволить мне приступить к расследованию. Допив молоко, я обсудил с ними всех действующих лиц и сообщил им, что я удовлетворен. Лифт в этом доме был исправнее и работал бесшумнее, чем у Вульфа в старинном особняке на 35-й Западной улице. Но я поднялся пешком, поскольку всего один марш лестницы отделял меня от комнат, в которых меня поджидала миссис Уэлден. Ее покои были больше нашего кабинета вместе с прихожей. Здесь не было ничего современного, кроме ковра и телевизора в дальнем углу. Остальная мебель, должно быть, относилась к прошлому веку. Впрочем, я не специалист. Хозяйка лежала на оттаманке, в руках журнал, рядом передвижной бар. Час назад его не было. Она переоделась. При встрече с Вульфом она была в элегантном рыжеватом в коричневую полоску костюме. Надела облегающее серое платье, короткое, без рукавов, к началу моего визита. А теперь на ней было светло-голубое шелковое платье. Как только я вошел, она отложила журнал в сторону. «Я выяснил», — сказал я, — «и их смело можно вычеркнуть из списка». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Вы затратили на это не так много времени. Как вы действовали?» «Я не могу раскрывать профессиональных тайн, пока не отчитаюсь перед мистером Вульфом. Скажу одно, они вели себя как надо, и у вас по-прежнему есть служанка и кухарка. Я позвоню вам утром, если у нас появятся идеи. Сейчас я собираюсь выпить мартини. Не хотите ли присоединиться или что-нибудь покрепче?» Уходя из кухни, я посмотрел на часы. Зная, что в вечернее свидание Вульфа с орхидеями задержит его в оранжерее до 6 часов, а также памятуя о том, что одной из моих функций является понять женщину, с которой мы имеем дело, и, кроме того, заметив джин марки «Фалансби», я подумал, что могу быть более общительным. Поэтому я согласился, сообщил, что предпочитаю 5 к 1, на что она ответила: «Отлично». Когда все было приготовлено и я сел на оттаманку, мы выпили понемногу, и она сказала: «Я хотела бы кое-что узнать». «Да». Она молчала, и я продолжил: «Вообще, вы зря переводите на меня этот прекрасный джин. Я только что выпил 1 стакан молока». Она меня не слышала. Она даже не заметила, что я заговорил. Она смотрела на меня, но меня не видела. Как следовало это понимать? Наконец она сказала: «Давайте попробуем. Вы сделаете глоток из моего стакана, а я из вашего. Не возражаете?» Я не возражал. В мои намерения входило понять ее. Она протянула свой стакан мне, а я протянул ей мой. Чтобы не смотреть ей в лицо, я перевел взгляд на ее плечо и руку, которые были отнюдь не хуже. «Не знаю, почему я вдруг захотела сделать это», — сказала она. «Я никогда не делала этого ни с кем, кроме него. С тех пор, как Дика не стало, теперь я вдруг почувствовала потребность исполнить этот ритуал». Мне следовало держаться профессионально, а простейший путь к этому — упомянуть Вульфа. «Мистер Вульф говорит, — сказал я, — что никто не в состоянии добраться до реальной причины чего-либо». Она улыбнулась. «Но наверху, когда вы смотрели на ребенка, вы делали это так мило, что любая женщина назвала бы вас Арчи. Я не кокетничаю с вами. Вы не обладаете даром гипноза?» «Нет, я глотнул мартини. Успокойтесь. Обмен глотками всего лишь старинный персидский обычай. Что же до того, что вам захотелось назвать меня Арчи, так это мое имя. Что касается кокетства, флирта, ухаживания, флиртуют мужчины и женщины, кокетничают и лошади, ухаживают и попугаи, кокетничают даже устрицы, но у них это происходит как-то специфически». Я замолчал. Она встала, поставила в бар наполовину пустой стакан и сказала: «Когда будете уходить, не забудьте о своем чемодане». И вышла. Ну и ну. Я сидел, пока не прикончил мартини. Поставил стакан в бар и отбыл. Внизу, в холле, я взял маленький чемодан, который она упаковала за пару часов до того. Достать такси в этой части города в это время все равно, что вытащить десятку к восьмерке и валету. А мне нужно было пройти всего 24 коротких квартала и 4 длинных, да и чемодан был легкий, и я отправился пешком. Я рассчитывал прийти до того, как Вульф спустится в кабинет. Было 5:54, когда я поднялся на крыльцо нашего старинного особняка, открыл ключом дверь, прошел в кабинет, поставил чемодан на мой стол и открыл его. Когда послышался шум лифта, все вещи были разложены на столе Вульфа и почти полностью заняли его поверхность. Когда Вульф вошел, я сидел за своим столом, занятый бумагами. Он остановился, что-то проворчал. Я повернулся к нему на своем вращающемся стуле. «Какого черта ты здесь все это разложил?» Я встал и занялся демонстрацией. «Свитер, шапочка, комбинезон, обе рубашки, одеяло, ботиночки, пеленка и штанишки. Вам следует воздать должное клиентке, что она сохранила именно пеленку. Няню она нашла только на следующий день. Пеленку миссис Велден, должно быть, выстирала сама. Меток прачечной и магазинных ярлыков нет. Свитер, шапочка, комбинезон и ботинки имеют фабричную марку, но я думаю, что это ничего не даст. На одном предмете есть то, что может пригодиться. Но если вы сами не обратите на это внимание, то не стоит и говорить». Он сел за свой стол. «Служанка или кухарка?» «Они вычеркнуты из списка. Хотите подробностей?» «Нет, если ты удовлетворен». «Я да. Но если мы потерпим неудачу, в остальном мы проверим и их». «Что еще?» «Во-первых, есть живой ребенок, так что она его не выдумала. В вестибюле нет ничего примечательного. На дверях нет замка. Наверх ведут всего 4 ступеньки. Любой мог зайти и выйти. Было бы напрасной тратой времени и денег клиентке пытаться найти свидетеля, который видел бы входящего туда человека 17 дней назад вечером. Я не включил в нашу беседу женщину, убирающую в доме, так как если бы это был ее ребенок, у нас с вами был бы совсем другой разговор. И я не включил няню, поскольку ее наняли через агентство на следующий день. В детской, которая раньше служила спальней, на полу чудесный текинский ковер. Как вы знаете, сведения о коврах я когда-то получил от вас, а о картинах от мисс Роуэн. В гостиной Ренуар и, возможно, Сезанн. Клиентка пьет джин Фолансби. Я допустил небольшую оплошность». «Какую оплошность?» «Она толкнула меня, и я пролил джин на брюки». Он внимательно посмотрел на меня. «Расскажи-ка поподробнее». «Зачем? Я на нее не в обиде». «Хм, еще бы. У тебя есть какие-нибудь предположения?» «Да, сэр. Дело выглядит довольно безнадежным. Если мы ничего не добьемся, то через пару недель вы можете сообщить ей, что это мой ребенок. В вестибюль положил его я. И если она сможет выйти за меня замуж, то оставит ребенка у себя. Что касается матери, то я могу...» «Заткнись». Одним словом, я так и не решил вопрос о матери. Он взял свитер и осмотрел его. Я откинулся на спинку стула, скрестил ноги и наблюдал. Он не вывернул свитер наизнанку, а это значит, что осмотр был поверхностным, и он еще вернется к этой вещи. Он отложил свитер и взял шапку. Когда он дошел до комбинезона, я стал наблюдать за его лицом, но не нашел на нем никаких признаков того, что он что-то заметил. Я повернулся на стуле и достал с полки, где у нас стоят телефонные справочники, манхэттенские желтые страницы. То, что мне было нужно, я нашел в разделе «Одежда для детей», которая занимала 4,5 страницы. Я было потянулся к телефону, но тут же отдернул руку. Он мог обратить на это внимание, продолжая осмотр. Нужно было дать ему шанс обнаружить то, что нужно, без подсказки с моей стороны. Я поднялся, прошел в холл, а потом на третий этаж в свою комнату, где набрал нужный номер телефона. Я получил то, что предполагал в такое время дня. Никакого ответа. Я попытал счастье по номеру, принадлежащему знакомой мне женщине, матери троих детей, но она не смогла мне помочь. Лишь сказала, что должна взглянуть на комбинезон. И так приходилось ждать утра. Я спустился в кабинет. Вульф, сидя в кресле, развернул свое седалище и держал комбинезон так, чтобы на него падал яркий свет. В руке у него было самое сильное увеличительное стекло, какое нашлось в нашем доме. Я подошел и спросил, что-нибудь нашли? «Возможно». Он отложил увеличительное стекло. «Пуговицы, 4 штуки. Что вы о них скажете?» «Не подходят к комбинезону. Подводная одежда выпускается миллионными партиями вместе с пуговицами. Но эти пуговицы не массового производства. Материал похож на конский волос, хотя, возможно, они из синтетического волокна. Они отличаются размером и формой и не могли быть сделаны машиной в большом количестве». Я присел. «Поздравляю». «Я думал, ты уже рассмотрел их». «Да, но без лупы. Вы, конечно, видели на комбинезоне фабричную марку «Херувим». Это марка фирмы «Резник и Спира» по адресу 37, Западная улица, 340. Я только что звонил им, но никто не ответил. Сейчас уже больше 6. Мне это будет стоить 5-минутной прогулки утром, если вы не хотите, чтобы я разыскал «Резника и Спира» сейчас». «Сходишь утром. Должен ли я извиниться, что втянул тебя в эту историю?» «Мы распутаем это дело», — сказал я твердо и встал, чтобы взять лупу и комбинезон.